Билеты обычно продавала Газ, но если у нее были другие дела, находилась и замена. Чарли был зазывала, а не крикун. Еще одно новомодное словечко, которого я не слышал, пока оно не стало популярным, благодаря какому-то фильму или пьесе. Вооружившись мегафоном, Чарли сообщал зрителям о том, что можно увидеть внутри. Одевался он пестро, и хвост распускал совершенно по павлине, так что с работой своей справлялся обычно неплохо. Высоко над шатром висели транспаранты, большие размалеванные полотнища, служившие талантом своего рода афишами. Каждый исполнитель должен был оплатить свой транспарант сам, хотя заказывала их Газ. И все у одного художника. Так, мол, они будут обладать привлекательным стилистическим единообразием. Транспаранты транспарантами, но кто-то все равно должен был выступать приманкой, и эта неприятная обязанность обычно доставалась артистам помельче. Молца разок-другой извергал огонь. Сонни несколько раз поднимал гирю, а профессор, лежа на спине, выводил ногой на огромном листе бумаги. «Тыквенный центр, сельскохозяйственная столица тыквенного округа». Затем этот лист швыряли в толпу. Кто первый схватит? Дзо Вэйни, лилипут-жонглер, показывал пару-тройку трюков, а время от времени, если дела шли неважно, появлялась Зитта с несколькими змеями, приходилось выходить и Дарком. Но приманка служила не для того, чтобы обеспечить зевак бесплатным развлечением, а дабы пробудить интерес к тому, что можно увидеть внутри шатра, и Чарли старался продать билетов как можно больше. Когда в представление ввели Абдуллу, а случилось это, как только нам прислали транспарант из Нью-Йорка, Веллара от участия в приманке освободили. Приманка и продажа билетов занимали минут 20, после чего завлекать публику принимался кто-то другой. А Чарли нырял в шатер и вооружался тросточкой, которая служила ему указкой. Теперь он изображал лектора, так как считалось, что главная функция мира чудес — познавательная. Стиль Чарли тоже менялся. Снаружи он шутил напропалую, тогда как в шатре напускал на себя профессорский вид. Как уж он его понимал. Меня поражало, что почти все таланты владели двумя вариантами английского языка. На одном они говорили в свободное от работы время, а на другом — витиеватом и цветистом, когда оказывались перед публикой. И Чарли был настоящим мастером вступительной речи. Зрители, купившие билеты, сразу пропускались в шатер и могли разглядывать экспонаты до начала представления. Иногда они задавали вопросы. Чаще других — счастливой Ганне. «Вы все непременно узнаете в положенный срок», — каждый раз отвечала она. Шоу не должно было начинаться без Чарли. Войдя Гоголем в шатер, ходил он, высоко поднимая ноги, подчеркнуто энергично. Он подзывал к себе зрителей и начинал расписывать Сонни. «Дамы и господа, перед вами сильнейший человек, какого вам доводилось видеть. К тому же добродушие этого гиганта в мире и окрестностях вам не найти». Бедняги Сонни слова не давали, потому что у него был сильный немецкий акцент, а в конце лета 18-го года немцы в сельской Канаде были не в почете. Не позволяли Сонни затягивать в выступление, потому что Чарли торопил зрителей к Молце, саламандре в человеческом облике, который засовывал себе в рот горящий факел, а потом извергал пламя, поджигая обрывок газеты в руках Чарли. Затем Молца принимался глотать шпаги, и в конце у него изо рта торчали целых 4 штуки. Познакомившись с ним поближе, я попросил его обучить этому и меня. Я и сегодня могу проглотить нож для бумаги или что-нибудь не слишком острое, но глотание шпаг и огня — нелегкий способ зарабатывать хлеб насущный, и с годами это становится опасно для здоровья. Затем наступала очередь профессора Спенсера. Он писал ногами, но сначала с помощью мыла и безопасной бритвы. Лезвия там не было, только станок. Демонстрировал, как бреется по утрам. На грифельной доске профессор воспроизводил имя любого желающего. Правой ногой слева направо, а одновременно чуть ниже выводил то же имя левой ногой справа налево. Должен сказать, что писал он очень быстро и красивым почерком. Этот номер был довольно эффектным, но профессору никогда не воздавали должного. Я думал, причина в том, что люди смущались в его присутствии. Затем наступал черед дарков с их ножами. У них был очень хороший номер, который мог бы стать еще лучше, обладая Джо хоть каким-то актерским чутьем. Но Джо был простая душа, честный, порядочный парень. Ему бы родиться к каким-нибудь работягой. Его талант метателя ножей был из разряда тех необъяснимых способностей, которые иногда обнаруживаются у людей в остальном абсолютно непримечательных.